Глава 42. «Вот смотрите, что получается. Допустим, ваша дивизия на марше, Александр Алексеевич. Боевой порядок таков. Впереди первая бригада с артиллерийским дивизионом, за ней вторая бригада со своими приданными орудиями. Позади обоз под охраной одного из батальонов, выдернутого из стрелкового полка. Так ведь? Впереди полков охотничьи команды», — добавил генерал-майор Генгросс, начальник 1-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. «Да, конечно, головная застава и боковое охранение — все как полагается по полуроте. Каково охотничья команда и является. И вот идет марш, впереди противник, начинаем развертывание дивизии. Первая бригада своими двумя полками идет влево, вторая поспешает за ней и, дойдя до поля сражений, развертывается с правого фланга. Позади каждой артиллерии и частной поддержки до 1-2 батальонов. А вот задача. Пока левофланговая бригада разворачивается, а вторая бригада еще только поспешает на марше, противник наносит сильный удар по открытому флангу справа. Может он вклиниться между двумя вашими бригадами и разорвать вашу дивизию на две части? Конечно, но потому развертывание происходит заблаговременно, до подхода к полю боя, чтобы не попасть под такой удар. А дальше начинается наступление с расстояния 3-4 версты. Великолепно. Не напомните мне, с какой дальности наши новые скорострельные пушки могут засыпать шрапнелью густые колонны пехоты. И учтите, если вы развернете бригады заблаговременно, то перед вами будет отнюдь не поле, а кустарники, леса с перелесками и оврагами. Думаю, ваши наступающие полки встретят такую диспозицию с нескрываемым восторгом. А господа офицеры посвятят вам лично и бригадным генералам массу теплых слов. Жаль, что покойники с того света не отпишут. У Фока в который раз прорвалось в голосе ехидство. Лицо Генгросса в ответ покрылось багровым румянцем. Все же не полковник, а генерал-майор. Он не привык терпеть подобные выпады. Но приходилось себя сдерживать. Его дивизия вошла под командование Фока. Если бригаду развертывать сразу на всю ширину поля боя, то есть полк влево и полк вправо, то сие действо можно провести быстро. Вот только подходящая сзади вторая бригада становится в затылок первой и попадает под убийственный огонь артиллерии, не успев окопаться. А если ее вливать в первую линию, то полки неизбежно перемешиваются, и каждый из начальников бригад попадет в интересное положение жениха, получившего чужую невесту. Думаю, в такой ситуации брачная ночь для него станет необыкновенной и оставит массу впечатлений отнюдь не самых приятных. Фок невесело рассмеялся, улыбнулся и Генгросс этой незатейливой шутке. Александр Викторович заговорил вполне серьезно. «Бригадная организация не нужна. Наличие промежуточной инстанции в лице двух генералов только затрудняет управление, замедляется передача приказов, которые лучше спускать напрямую от командующего дивизии сразу до командира полка. И состав дивизии уменьшить на 1 полк. Развертывание станет проще. Влево полк, вправо полк, третий сзади резервом. И батальоны в полку также. Влево, вправо и резерв». Не половина в резерве, как сейчас, а всего треть, и это имеет свои преимущества. Фок остановил коня и спешился у фанзы, отведенной под штаб. Ординарец придержал Мерина под узцы. Спешился и Генгросс, последовал за начальником сухопутной обороны Квантуна. В пути они обменялись мнениями, и можно сказать, что разговор состоялся не безинтересный. В сумраке комнаты оба напились холодного чая. Майская жара стояла пятый день. Было несколько десятков случаев солнечных ударов. Войска зверски устали на марше, ведь с утра пораньше им идти в бой. Так вот, Фок, перед тем, как сесть на доставленный обозной повозкой стул, предложил расположиться удобнее генералу, а сам раскрыл пачку папирос, которую позаимствовал в салоне наместника. Закурил. Первая затяжка за долгий день привела его в небольшую расслабленность. Все же тело пожилое и за день сильно вымоталось. Сплошные плюсы выходят. Управление станет больше эффективным. Дивизия за счет уменьшения личного состава гораздо подвижней, а четвертые полки вливаются пополнением. 2 полка, каждый в свою бригаду. Вот и 2 дивизии вместо 1. У нас 9 сибирских дивизий, станет 12. Сплошная выгода, на четверть больше соединений. И помощи отнюдь не слабые. Мы их для начала пулеметами и картечницами Шметила обеспечим. Благо, сами в дальнем лафеты делаем для трофейных манлихеров. По 6 метрольез на каждый батальон, по 3 пулемета на полк. Вы нам их показали. Не думаю, что столь простое средство можно из китайских винтовок соорудить. На 100 команд хватит. На каждую 3 десятка винтовок уходит. Изготовили уже почти 7 десятков пулеметов. Нынче и опробуем в бою. Недовольным голосом произнес Фок. Но лучше нормальные пулеметы иметь. От Максима польза намного больше, чем от всех 6 картечниц. Но за неимением гербовой будем писать на простой бумаге. А вам в каждый полк дивизии я передам по команде картечниц. Придам и 2 взвода. В первом — пара пулеметов, во втором — 2 морские скорострельных пушки. Дополнительно усилим, можно и так сказать. За потерю полка определенная компенсация будет. Генгросс помрачнел, передав 4-й полк на подкрепление бригады генерала Зыкова из 9-й дивизии. Он надеялся на его возвращение обратно. А тут, как выяснилось, дело с концами, как в поговорке. Что упало, то пропало. И что самое скверное, ничего в ответ не скажешь. Командующий имеет право выдергивать полки из состава дивизий, но чтобы такая импровизация стала фактической и постоянной, в то не верилось. Да не расстраивайтесь вы, Александр Алексеевич. Не в полку дело, по большому счету. Моя дивизия также раздвоена. Вторая бригада получила 5-й полк, а первую принял генерал Горбатовский со своим 28-м полком, в нее переведенные 7-й дивизией. Сейчас она пока именуется 1-й сводной Восточно-Сибирской стрелковой, а станет 11-й. Помяните мои слова потом. Зато было 2 дивизии и приданный полк, а стало 3 дивизии. Так что усиление в 1,5 раза при той же численности вышло. Я не смеюсь, наоборот. Вы уже заметили, что часть наших стрелков с арисаками? Да, видел на марше роту. Пешая охотничья команда, судя по всему. Уж больно стрелки ловкие. Она и есть, только численность удвоилась по опыту боев в Битзово. Так что была пешая охотничья команда, а стала полнокровная егерская рота, как 100 лет назад легкую пехоту именовали. Все 3 усиленных роты в батальон свели, добавили дивизион из 3 конно-охотничьих команд, тех конными егерями пока именуем. А там с названием в министерстве определяться будут. Но охотников нужно переименовывать, возвращать обратно егерей. Как раз по ним такие действия. Фок остановился, поднял на Генгросса уставшие глаза. Тот слушал с интересом, который не пытался скрывать. Батальон с дивизионом свели в отряд. Усилили батареи из 4 десантных пушек, которые флот передал. А еще при каждом отряде пулеметная команда с полудюжиной японских гочкисов. Да взвод саперов и 2 сотни китайских кули, носильщиков. Так что завтра егерей и проверим в бою. 2 таких отряда в обход пойдут и попробуют в тыл японцам выйти, перехватив дороги. Вы со своей дивизией 1 японскую бригаду боем свяжете, генерал Кондратенко — другую, а дивизия генерала Горбатовского открытый фланг обхватит. Там у японцев только конные разъезды и пара пехотных рот в прикрытии стоят. Фронт ведь растянут. «Мне атаковать, когда обходящая колонна в тыл выйдет?» «Так точно. Именно в тот момент, не раньше. И преследовать японцев энергично. У нас 3 дивизии, у них 1. А потому столь удобный момент упускать нельзя. Вряд ли Оку ожидают, что от Артура сразу 2 дивизии подошли, а завтра и 3-я прибудет. Вы решились вывести все полевые войска из крепости? А нет иного варианта. Бить так бить и крепко ударить всеми силами». Резервы в таких случаях копить и придерживать нельзя. Недаром великий Суворов говорил: «Идешь в бой, снимай коммуникацию». Фок остановился, тяжело вздохнул. Морщины на лице явственно прорезались. Возраст все же брал свое. Но голос был твердым. «С нашей дивизией у нас 4 будет послезавтра. Даже если японцы резервы перебросят, то перевес в силах изрядный. Учтите, там самое слабое звено. 5-я дивизия противника понесла большие потери при высадке в Битзово, и в ее полках фактически по 2 батальона, причем неполных. Потому Оку загнал ее на свой левый фланг для демонстрации, ну и чтобы оттянуть наши силы. А потому вряд ли ожидают, что мы здесь нанесем главный удар квантунскими дивизиями. 8 батальонов против 40 с учетом наших егерей. Самураи не выстоят, если действовать решительно и навязать им бой. Голос Фока стал резким, даже жестким. Главное — разнести фланг вдребезги, выйти в тыл. Штакельберг со своими тремя дивизиями — наковальня. Мы — молот. Японцы, думаю, введут в бой резервы, но не полками, а батальонами. Таких сомнем сходу. И одну дивизию с конницей сразу брошу на Дагушань. От нас до него 100 верст. Нужно успеть упредить японцев до высадки подкреплений. Их транспорты отошли от корейских берегов.